но ни один из них не высказал подозрений на Азефа. Трудно сказать, объясняется ли это тем, что адвокаты, сами слепо веровавшие в Азефа, передавали по поручению партии Траубергу и Лебединцеву слухи о провокации в такой обстановке, что те перед смертью, оба они вскоре были повешены, не решились поверить в свои подозрения на Азефа, или дело объясняется, может быть, тем, что сообщения этих адвокатов до нас дошли в пристрастные передачи слепых и заинтересованных людей. Трауберг и Лебединцев в разговоре со мной не только допускали, что я прав, обвиняя Азефа в провокации, но в конце концов, особенно Трауберг, соглашались со мной, что Азеф — провокатор. Я не могу представить себе, чтобы обстановка их ареста не укрепила бы их в обвинении Азефа. На это молчание Трауберга и Лебединцева насчет Азефа с особенным подчеркиванием указывали эсеры на моем суде, когда возражали мне. Они ссылались на мнение их обоих, как на мнение людей, кто лучше, чем кто-нибудь мог догадываться, кем они выданы, если они даже в тюрьме после моего предупреждения все-таки не подозревали Азефа. То значит, они ни на одну минуту не допускали против него такого обвинения. В связи с комиссией по расследованию моего обвинения Азефа отмечу один эпизод, связанный с именем эсера Леоновича. Леонович не состоял членом этой комиссии, но был одним из ее инициаторов. Именно с ним и приходил ко мне Натансон объявить об ее образовании. В партии эсеров Леонович играл вообще видную роль. Знакомя постепенно комиссию со всеми накопившимися у меня сведениями и соображениями относительно Азефа, я сообщил и о том, что получил от Доброскока, несомненно, поддельный документ, обвиняющий видного эсера в провокации, и устно во всех подробностях познакомил комиссию с его содержанием. Я только не называл имени эсера, о ком шла речь. Я доказал, что цель документа одна — спасти Азефа от моего обвинения и набросить сомнения на людей невинных. Для меня вся переписка с Доброскоком и, в частности, этот им присланный документ были новыми яркими доказательствами того, что Азеф — провокатор. В комиссии очень заинтересовались документом и просили, чтобы я его им показал и назвал упоминаемое в нем имя, но я отказался это сделать. Через несколько дней ко мне пришел Савенков, если не ошибаюсь, тоже постоянно участвовавший в комиссии. Он сказал мне, что вполне согласен со мной, что в партии эсеров, несомненно, есть центральная провокация, но, конечно, этим провокатором не может быть Азеф, а что надо искать какое-нибудь другое лицо. Он спросил меня, не подозреваю ли я кого-нибудь, кроме Азефа, среди эсеров провокации. И почему я не допускаю возможности, что лицо, указанное в документе Доброскока, действительно провокатор? Я ему ответил, что среди известных мне центральных деятелей эсеров я не вижу никого, кого бы я мог заподозрить в провокации, а указанию в документе Доброскока не придаю значения, потому что документ, несомненно, подложный и прислан, чтобы навести меня на ложный след. При следующей нашей встрече Савенков снова стал просить, чтобы я его познакомил с этим документом. Я долго отказывал ему в этом, но в конце концов, взяв слово не разглашать упоминаемую фамилию, показал его. Савенков, к моему изумлению, познакомившись с документом, стал настойчиво просить у меня разрешения показать документ комиссии. В комиссии тоже продолжали о том же просить меня. После данного мне слова, что этим документом не воспользуются для обвинения упомянутого лица, я его передал в комиссию. Со мной, по-видимому, согласились, что документ подложный, но мы разошлись в его толковании. Я утверждал, что им хотят спасти Азефа от моего обвинения, а мне указывали, что тут кроется тончайшая политика охранников. Выгораживая Азефа, они этим самым хотят укрепить меня в моем его обвинении. К Леоновичу отношение у эсеров вначале не переменилось. Он продолжал принимать участие в делах, был на съезде в Лондоне, но со временем у некоторых эсеров к нему приходилось.